Джонлин, он вообще психолог академический, там, понятно, никаких чакров по мини у него нету. Он вообще их даже не упоминает. Но прикол заключается в том, что чисто экспериментальным образом... У меня, кстати, одно время этот вопрос стоял. Я когда студентом еще был, ну, стал интересоваться какими-то там вещами, которые были на тот момент доступны. Вот. А больше всего у меня почему-то был такой вопрос, один из моих вопросов, который меня все время парил, когда я видел эти схемы там с чакрами, как бы, да, меня все время интересовало, откуда они вообще взяли эти чакры. Ну, то есть, как бы, понятно, что это какие-то там древние философы нарисовали, но мне бы хотелось, чтобы я как-то сам их почувствовал, а не читал там какие-то чужие описания, сколько там лепестков там, да, и какого она цвета там и так далее. Вот, потому что это, в общем, как бы, ну, как бы здравый смысл подсказывает, что, скорее всего, это метафора просто, да, то есть то, что данный конкретный человек воспринимал это так. Даже, может быть, много конкретных людей воспринимало, но, во-первых, когда они жили там, да, и так ли оно выглядит, неизвестно. Я часто приставал к людям там ко всяким разным, да, спрашивал, а вот как это почувствовать? На самом деле, ну, может, мне не очень везло, мало кто мог на этот вопрос внятно ответить. Но фишка заключается в том, что, вот, например, мы на семинаре по эмоциям, мы делаем это упражнение, когда разные эмоции там прокачиваем, разные там ситуации, как бы, да, а потом даю людям вот такую, вот таких вот человечков там. Вот, и там одно из заданий, тоже я это, кстати говоря, на каком-то сайте у психологов нашел. Они там таким образом исследовали эмоции, правда, не очень большой диапазон, там взяли 5, по-моему, базовых эмоций и смотрели. И одно из заданий было такое, они давали человеку такой контур человеческого тела и просили его там просто черным фломастером закрасить место, где интенсивнее всего ощущения. Вот. А потом, и они там исследовали довольно большую группу, там несколько тысяч людей, потом эти картинки друг на друга накладывали просто, да, и смотрели, что будет. И там на этих картинках совершенно отчетливо видно, как бы, да, что, ну, там разные, как бы, пятна бывают, как бы, да, отчетливо видно, что вот тут какое-то нарисовано, вот тут что-то нарисовано, вот тут что-то нарисовано, вот тут что-то нарисовано, да. Ну, и там вот эти обычно вот эти вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, то есть оно, вот эти вот, как бы, они, видимо, совсем, наверное, к стволу уже относятся, как бы, да, поэтому, в общем-то, они в наше сознание редко попадают, ну, кроме определенных случаев, когда ствол функционирует независимо от головы, да. Вот. Обычно рисуют вот эти вот где-то, ну, часто психологи, например, замечают, что вот когда они работают, в основном вот как-то вот, да, горло там, да, ну, иногда голова еще включается, вот какие-то там четыре основных таких вещи. Они, конечно, это чакрами не называют, ну, в общем... Суть-то в чем? Суть-то в том, что такое чакра? Чакра – это колесо на санскрите означает. Там просто сгусток энергии, да, такой, воронка такая, где что-то там человек ощущает. В общем, ничего такого особенного. И он там даже в книжке своей упоминает, что, собственно говоря, когда он с человеком начинает обсуждать, а где ты ощущаешь это в теле, да, он часто обнаружит, что человек где-то там в голове, но стало быть, голова – это, видимо, он там где-то в неокортексе у себя ковыряется, как бы, да, и он говорит, а ты попробуй посмотреть, что в теле. Вот где-то там вдоль позвоночника есть, в общем, такие места. То есть, короче, нарушает чистый подход, пытается человека сфокусировать, опустить его внимание туда вот. И вот, и очень полезно, вот у меня сегодня в программе еще описано еще один, записана еще одна штука такие, да, называется упражнение на присутствие. Мы их тоже много раз делали, но сейчас мы с небольшой такой прикруточкой сделаем, да, с учетом того, что есть вот эти вот, вот это и вот это, да, то есть три центра. Что, вот интересный момент, да, когда человек, когда человеку говоришь, ну, даешь ему стандартную инструкцию, которая используется в медитациях, да? Говоришь, просто присутствуй здесь и сейчас, да? Направь свое внимание наружу и просто присутствуй. Интересный вопрос возникает, а из какого места он присутствует? Откуда он направляет внимание? Отсюда? Отсюда? Отсюда? Или еще откуда? Из какого-нибудь места, как бы, да? А это ведь очень важно, потому что даже те же самые, ну, не знаю, там, ушу, когда учат, там говорят, есть такая точка Дантянь, здесь она находится. Ну, это оранжевая чакра на самом деле, да, она совсем в центре тела находится, да. И что когда ты делаешь все эти упражнения, ты должен представлять, воображать себе, что все движения идут отсюда. И тогда странным образом можно даже это показать, на самом деле. Странным образом, если человек фокусируется на этой точке, то один и тот же удар, как бы, да, нанесенный ему, производит совершенно разный эффект. Если он фокусируется где-то здесь, ты его так толкаешь, он падает просто. Если он фокусируется здесь, ты его толкаешь, он как каменный столб. То есть рука просто упирается, она. Четыре пальца ниже пупка она находится. Четыре пальца ниже пупка. Ну, в общем, да, центр тяжести. То есть, если человек мысленно фокусируется на центре тяжести, то вот у него там как-то по-другому устойчивость другая совсем получается. Ну, и объяснять можно.